Подходите, занимайте место. Да. Пожалуйста. Думал, что сидел. Нет, я не сидел бы. Коллеги, давайте, наверное, начнем наше мероприятие. Для тех, кто у нас первый раз, я сообщаю, что это мероприятие проходит в рамках действующего научно-теоретического семинара «Восток. Философия, религия, культура», который действует, начал свою работу еще при жизни Евгения Алексеевича Торчина, нашего покойного преподавателя. Сейчас я, Сергей Владимирович Пахомов, продолжаю в этом отношении его деятельности. Мы раз в месяц примерно устраиваем семинары, посвященные осмыслению, теоретическому осмыслению различных практических областей, психотехнологических, технологий восточных и так далее, примитивно связанные, преимущественно связанные с Индией, с Тибетом, с Китаем. Вот сегодня у нас очень интересный гость, прибывший к нам из Донецка, Игорь Бирхер, специалист по буддийской, вообще по буддологии, по буддийской практике, по дзен-чену, который нам ставит доклад, название которого вы уже видели. Доклад будет длиться примерно час 15, после чего по традиции последует обсуждение и вопрос. Спасибо. Меня хорошо слышно? Да. Замечательно. Добрый день. Сегодня замечательный день. Я не знаю, это первый день весны в Петербурге или не первый, но выглядит как настоящая весна. И я думаю, что скоро уже все будет сиять, светиться, и у всех будут довольные лица, а не сумрачные и мрачные. И сегодня мы говорим о том, каким образом буддийская медитация может позволять нам обнаруживать и сохранять знания. Поскольку это философский факультет, и философия связана с мудростью, связана со знанием, я подумал, что для данной аудитории будет интересно поговорить как раз о когнитивных, познавательных аспектах буддийской медитации. Потому что буддизм не является верой. Безусловно, в буддийском учении есть аспект веры, но это скорее как аспект доверия учителю. Точно так же, как для того, чтобы пойти в больницу, у нас должно быть какое-то доверие врачу. Но буддизм основан на знании, и это знание является нашим собственным опытом, должно становиться нашим собственным опытом. Это не должно быть просто знание, которое изложено в книжках, это не должно быть знание, которое мы получаем от какого-то другого человека. Мы получаем это знание, но это знание в конце концов становится нашим собственным знанием. И вот для того, чтобы было понятно, о каком знании идет речь, я проведу различие между знанием и информацией. Информация — это сведения, которые мы узнаем. Например, мы можем прочитать книжку и узнать что-нибудь, скажем, о политической системе Соединенных Штатов Америки. Или мы можем узнать что-то об особенностях японской кухни. О чем угодно мы можем что-то узнать. Будет ли это знание для нас каким-то практическим? Чаще всего нет. На чем основана наша традиционная система образования? На том, что мы узнаем огромное количество различных сведений, мы заучиваем, запоминаем огромное количество различных сведений, которые потом в жизни нам никак не могут пригодиться. И чем больше бесполезных знаний накопил тот или иной человек, тем более образованным он считается. Можем вспомнить, сколько мы изучали в школе и что из этого нам пригодилось потом в жизни. Много или немного. И также есть знания, которые вообще не имеют особого отношения к реальности. То есть занимательное знание. Например, мы можем очень хорошо узнать содержание какого-то художественного произведения. Это художественное произведение о событиях, которые никогда не происходили, с людьми, которые никогда не существовали. И это даже не всегда люди, это могут быть какие-то совершенно другие существа. Но, тем не менее, эта информация является занимательной, занимательной настолько, что человек может всю жизнь этим заниматься, получать за это деньги, продавать эту информацию другим. И есть очень много гуманитарных наук, которые построены на этом принципе. Например, если мы возьмем философию, сколько это, философский факультет. Вот у нас есть знаменитая идеология Платона о Сократе. То, что мы знаем о Сократе, мы знаем из диалогов Платона. То есть у нас есть предположение, что существовал такой человек, у него были какие-то мысли, какие-то идеи, какое-то знание. Потом нам кто-то это пересказал. Потом появилось следующее поколение философов, и они нам пересказали взгляды Платона на взгляды Сократа. Следующее поколение изложило там взгляды неоплатоников на взгляды Платона, на взгляды Сократа. И так далее, и так далее. Какое отношение это имеет к настоящему Сократу? Наверное, очень относительное. И, безусловно, когда люди изучают буддизм, в этом изучении очень часто присутствует именно такой аспект. То есть кто-то прочитал какие-то книжки по буддизму, написал свою книжку. Следующее поколение буддологов, например, прочитало книжки первого поколения буддологов, прочитало какие-то первоисточники, на основании этого составило новые книжки. И так далее, и так далее. Это называется развитием науки. Какое отношение это все имеет к первоисточнику, сказать очень сложно, проверить очень сложно. Но это все информация. Потому что знание является чем-то практическим. Знание проявляется. Когда мы что-то знаем, это может проявиться. Например, если мы знаем арифметику, знаем таблицу умножения. Как это проявляется? Например, когда мы идем на рынок, мы можем понять, когда нас обсчитывают. Это простое практическое применение. Когда мы умеем ездить на велосипеде, мы умеем ездить на велосипеде. Мы не можем рассказать, как это ездить на велосипеде. Но мы знаем, как это. У нас есть чувство этого. И вот знание, о котором мы говорим в буддизме, применительно к медитации, имеет такую природу. Это практическое знание. Это не информация, которую мы можем прочитать в книгах, не информация, которую мы можем услышать от кого-то, но это опытное, практическое знание. И когда мы получаем это знание, то у нас нет ощущения, что мы теперь узнали что-то особенное. Иногда говорят о тайном знании. Но природа любого знания тайная. Если взять ту же самую езду на велосипеде. Мы не можем описать, как это уметь ездить на велосипеде. Мы можем описать, как мы учились ездить на велосипеде. Но когда мы научились, когда мы садимся на велосипед и едем, мы не можем объяснить, как это. Мы можем рассказать, как мы себя чувствуем, когда мы едем на велосипеде. Но где находится это знание? Как оно существует? В каком виде? Мы этого не знаем. Мы не можем это описать. Поэтому природа любого знания является тайной природой. И знание является важнейшим аспектом буддийского учения. Знание освобождения, знание своего состояния, разные аспекты знания. Мы говорим также иногда мудрость. И эта мудрость не информация, это мудрость не то, во что мы верим. Это мудрость, связанная с конкретным практическим опытом. Но это не означает какие-то особенные переживания. Очень часто, когда речь заходит о медитации, медитация воспринимается как некая психотехника, которая позволяет достигать каких-то необычных состояний сознания. Безусловно, такой аспект присутствует. Но это очень ограниченное понимание медитации, потому что, как совершенно резонно заявляют некоторые люди, какие-то необычные состояния сознания мы можем достичь, используя различные химические вещества, используя различные приборы, которые можно к нам подключить. Мы можем действительно получить различные состояния сознания, необычные состояния сознания. Если сейчас посмотреть различные эзотерические сайты или психологические сайты, можно встретить объявление, что вот с помощью этого прибора вы за месяц или за два или за неделю достигнете таких же глубоких состояний сознания, как достигают тибетские монахи за 20 лет медитации. Могли бы быть и объявления по поводу аналогичного действия химических веществ, если бы это не было запрещено законодательством. Трудно сказать, это правда или нет. Очень может быть. Но вопрос не в том, каких состояний мы достигаем, потому что очень глубоких состояний сознания мы достигаем каждый день. Например, когда мы засыпаем. Когда мы засыпаем, когда мы спим, когда мы просыпаемся, мы испытываем очень глубокие состояния сознания, не характерные для нашей повседневной бодрствующей жизни. И я приведу пример, чем отличается просто состояние сознания от знания. На примере, который всем известен. Все видели, как падают яблоки. Многие люди, тысячи человек, миллионы человек видели, как падают яблоки. Одни и те же яблоки или разные яблоки. Но, как говорит легенда, только Исаак Ньютон смог обнаружить в этом падении яблок закон всемирного тяготения. В этом разница. Между тем, что все видят одни и те же яблоки, и знанием, которое мы можем получить из этого зрелища, из этого видения. Точно так же очень многие могут испытывать глубокие состояния сознания. Мы можем сказать, что в разных духовных традициях люди испытывают очень глубокие состояния сознания. Одинаковы эти состояния или нет? Эти состояния, совершенно естественно будет, что эти состояния одинаковы, потому что у нас у всех две руки и две ноги. У нас примерно одинаково работает эндокринная система и так далее. Поэтому совершенно естественно, что те состояния сознания, которые мы будем испытывать, пользуясь разными средствами, будут более-менее одинаковы, будут иметь более-менее одну и ту же природу. Но мы не можем сказать то же самое о знании, потому что мы видели, как падают яблоки, но мы не обнаружили закон всемирного тяготения. Мы садились в ванную, но мы не обнаружили закон Архимеда и так далее. В этом разница между переживанием, которое мы испытываем, и знанием, которое мы можем получить через это переживание. И в буддийском учении состояние сознания или переживание, которое мы испытываем, имеет относительную ценность. Они имеют ценность ровно настолько, насколько они позволяют нам получить какое-то знание. Но это знание не должно сохраняться только в глубоких состояниях сознания. Это знание должно выходить в нашу повседневную жизнь. Оно должно быть доступным, точно так же, как езда на велосипеде для нас доступна. Точно так же, как знание иностранного языка для нас доступно. Иначе в каком-то глубоком состоянии сознания у нас может быть ощущение, что мы познали все. Есть знаменитая история о известном философе Олдосе Хаксли, который экспериментировал с психоделиками, и каждый раз у него было ощущение, что он постиг все тайны Вселенной в очередном сеансе. И вот силой страшных мучений, поскольку рассудочное мышление отключается, силой страшных мучений он все-таки попытался как-то словесно это выразить, записать то знание, которое ему открылось, и он записал, и когда он пришел в нормальное состояние, он прочитал и обнаружил, что он записал «Повсюду пахнет нефтью». Это пример ценности знания подобных переживаний, которые можно испытать. Нам кажется, у нас есть ощущение того, что мы что-то знаем, но если мы пытаемся увидеть в этом что-то конкретное, то там ничего нет. У нас есть только ощущение того, что мы что-то познали. И вот не всякое знание, опять-таки, в буддизме считается ценным. Ценным считается знание, которое позволяет нам достигать освобождения. Освобождение от чего? Освобождение от различных проблем, от ограничений. В конечном итоге освобождение от страданий. И как это проявляется? Прежде всего это проявляется через распознавание природы своего состояния. Через распознавание того, как в нас возникают различные напряжения. Как в нас возникают различные аспекты действия. И если мы рассмотрим свое состояние в первом приближении, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть, что мы существуем в восприятии субъекта и объекта. Для нас всегда есть «я сам», как субъект действий, как субъект восприятия, и есть все остальное, все то, что является объектами для этого восприятия, объектами для этого субъекта. И для нас это состояние естественное. Мы не выбирали никогда, что мы будем воспринимать все именно таким образом, двойственным образом. Для нас это как данность, это нечто естественное. С точки зрения буддийского учения это не является чем-то естественным, но тем не менее это является особенностью нашего человеческого состояния, нашего человеческого рождения. И что происходит дальше, после того, как мы оказались в этом двойственном видении, в восприятии, в котором есть субъект и есть объект? Происходит всегда оценка, происходит взаимодействие, потому что если есть два полюса, всегда между ними будет происходить взаимодействие. И это взаимодействие выражается в оценке, что субъект испытывает по поводу этого объекта. И субъект может испытывать что-то приятное, неприятное или безразличное. И дальше начинается реакция. Если это приятное, то мы стараемся удержать это переживание. Если это неприятное, мы стараемся избавиться от этого переживания. Если это что-то безразличное, мы стараемся переключить свое внимание на что-то новое, что будет давать нам какую-то пищу, информацию к размышлению. Что-то существенное, что-то либо приятное, либо неприятное. Мы реагируем, и затем эта реакция выражается в действиях на уровне тела, в действиях на уровне нашей речи и в действиях на уровне ума. То есть мы что-то делаем, мы что-то говорим, мы что-то думаем. В связи с чем? В связи с объектом. В связи с тем, как мы реагируем на объект. Но являются ли те качества приятности, неприятности, безразличия качествами объекта? Обычно мы воспринимаем все именно таким образом. Ну, возьмем простой пример пищи. Это может быть одна и та же пища, но для одних людей это будет чем-то очень вкусным, божественно вкусным, для других людей это будет чем-то отвратительным. Или музыка, одна и та же музыка. Мы знаем, как меняются вкусы с каждым поколением. То, что нравится нам, наши родители совершенно не переносили. И следующее поколение точно так же не переносит ту музыку, которая нравится нам. Музыка одна и та же. Дело не в музыке, дело не в еде, дело в нашем отношении. Это индивидуально. Даже если это один и тот же объект. Например, кто-то очень любит мороженое. И если вы очень любите мороженое, каждый раз, когда вы видите мороженое, у вас начинается слюноотделение, и вам очень хочется этого мороженого, вы представьте себе, что вас будут кормить только мороженым. Сколько дней вам потребуется для того, чтобы его возненавидеть? Может быть, день. Для фанатиков два. Кому-то хватит одного часа поедания мороженого для того, чтобы больше к мороженому никогда не возвращаться во всей своей оставшейся жизни. То есть это наше состояние. Вкусность или невкусность – это наше состояние, это субъект. Сторона субъекта – это не сторона объекта. Качества, которые мы видим в различных объектах, в предметах, в образах, в звуках, в людях, не являются качествами этих объектов. Это наши собственные качества, это аспекты нашего собственного восприятия. Но в нашем восприятии они неразрывно связаны с теми объектами, которые провоцируют эти ощущения. Но ощущения являются частью нас. Оценка, которую мы даем оценку нашим ощущениям, на самом деле. Но мы обычно думаем, что мы даем оценку объектам. Это то, что называется иллюзия, это то, что называется ошибочное восприятие. Когда мы говорим иллюзия, есть такое знаменитое слово майя. Это термин, распространенный в буддизме и в индуизме. Но в буддизме, когда мы говорим иллюзия, майя, это не означает, что когда у нас прекращается иллюзия, вдруг мы начинаем видеть то, чего никогда не видели. Вдруг мы начинаем видеть какие-то новые цвета, новые формы и так далее. Смысл иллюзии не в том. Смысл иллюзии в том, что мы ошибаемся по поводу того, что мы видим. Если мы считаем, что, например, это красивый человек, это добрый человек и так далее, ошибка в том, что мы считаем это качествами этого человека. Когда на самом деле это наши собственные ощущения. И более того, более глубокий уровень иллюзии заключается в том, что у нас есть разделение на субъект и объект. Почему это иллюзия? Даже если мы посмотрим с точки зрения современной нейрофизиологии восприятия, очень легко понять, что то, что мы видим, это не внешние объекты, это некие проекции внешних объектов. отражение внешних объектов. Ну вот все читали в детстве книжку про Карлсона. И Карлсон очень удивлялся, как такого здорового дядечку или здоровую тетеньку поместили в эту маленькую коробочку, в телевизор. Когда мы смотрим телевизор, мы видим на самом деле мелькание пятен на экране. Там нет реального человека, там нет реального президента, там нет реальных актеров, там нет реальных футболистов и так далее. Но мы видим это так, как если бы это было реальностью. И если мы находимся в сильном эмоциональном возбуждении, например, мы смотрим футбол, и мы болельщик футбола, и показывает крупным планом вратаря нашей любимой команды, который пропустил дурацкий гол, мы можем запустить банкой пива прямо в экран телевизора, думая, что мы бросаем ее во вратаря. Вот это называется иллюзия. Точно так же, когда мы видим это все, когда мы слышим это все, мы воспринимаем это как объекты, которые находятся вне нас. Даже с точки зрения современной нейрофизиологии, психологии восприятия, то, что мы видим, то, что мы слышим, не является внешними объектами. В современной психологии есть даже такой новый термин – квалия. Наверняка многие слышали этот термин. То есть акты восприятия, аспекты нашего восприятия, не внешние явления, но аспекты нашего восприятия. И вот на самом деле то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, не говоря уже о том, что мы испытываем как эмоции или наши мысли, все является частью нашего собственного состояния. Мы видим объект как красный не потому, что этот объект красный, но потому, что рецепторы в нас воспринимают, реагируют определенным образом. Это и есть для нас красный цвет. Но на самом деле мы можем видеть красный без всяких объектов, без всяких рецепторов. Потому что когда мы спим, у нас нет никакого внешнего восприятия. Но во сне мы можем видеть все то же самое. Почему? У нас есть такая способность. У нас есть способность, потенциальная способность воспринимать красное. У нас есть потенциальная способность слышать звуки и так далее, и так далее. Внешние явления провоцируют эту способность, служат вторичной причиной для того, чтобы эта способность, эта наша внутренняя потенциальность активизировалась, проявилась. Но то, что мы видим, то, что мы слышим, это всегда будет оставаться нашим собственным состоянием. Это никогда не является чем-то внешним по отношению к нам. Но, тем не менее, даже если мы это интеллектуально знаем, вот далее мы опять можем очень хорошо увидеть разницу между интеллектуальным знанием, между информацией и реальным знанием. Даже если мы это хорошо знаем, и нам, людям с европейским высшим образованием, не так трудно это понять интеллектуально, мы понимаем, что то, что мы видим, то, что мы слышим, на самом деле является частью нас самих, но не является внешними объектами. Несмотря на это, в кавычках, знание, мы продолжаем все воспринимать точно таким же образом. В нашем восприятии ничего не меняется. Мы по-прежнему продолжаем так же реагировать на все, как если бы это было чем-то отдельным от нас, чем-то внешним по отношению к нам. Вот это является иллюзией. Это то, что называется знаменитым словом «двойственность». Вот, может быть, в философии этот термин не так распространен, но в религиях, в эзотерике это сейчас очень популярный термин. Очень много говорят о двойственности и недвойственности. Так вот, двойственность прежде всего – это двойственность субъекта и объекта. Когда мы все воспринимаем как нечто отдельное от нас, как нечто независимо от нас существующее. Вот что такое двойственность, вот что такое иллюзия. Иллюзия – это ошибочное восприятие. И в чем проблема этого ошибочного восприятия? В чем проблема иллюзии? Ну, даже на самом простом уровне очень легко понять, что когда у нас есть неправильное восприятие действительности, то наши действия не будут эффективными. Например, если мы хотим вести бизнес, но у нас нет точного знания об источниках доходов, о предполагаемых расходах и так далее, нам очень сложно будет эффективно вести бизнес, если у нас ошибочные представления об этом. И в любой нашей деятельности, если мы неправильно понимаем свою ситуацию, мы не будем эффективными, мы не получим того, чего мы хотим. Тот результат, которого мы хотим, будет недостижим. И у нас, как у человеческих существ, чем бы мы ни занимались, занимаемся ли мы религией, или мы занимаемся философией, или мы занимаемся бизнесом, или мы занимаемся искусством и так далее, и так далее. Конечная цель всегда быть счастливыми. Потому что мы зарабатываем деньги не для того, чтобы у нас на банковском счету появились дополнительные нули, а для того, чтобы испытывать переживание счастья в конечном итоге. Мы изучаем что-то не для того, чтобы просто похвастаться, что вот мы это знаем, а в конечном итоге для того, чтобы испытать счастье. И, соответственно, конечная цель нас, как человеческих существ, быть счастливыми. Но счастье — это что-то конкретное. Иногда люди начинают вступать в дискуссию, что такое настоящее счастье, что такое ненастоящее счастье. Но мы все испытывали моменты, когда мы чувствовали себя счастливыми. И в нашей собственной системе координат, в нашем измерении, в нашей личной вселенной, это и есть настоящее счастье, и мы знаем, к чему мы стремимся. Мы узнаем это состояние, когда мы счастливы. И естественно, когда мы находимся в заблуждении, когда мы не понимаем природу своего состояния, когда мы не понимаем исходную ситуацию, в которой мы находимся, мы хотим попасть в какую-то другую ситуацию, это все равно, что пытаться найти какое-то загадочное место, если у нас неправильная карта. Или мы не понимаем, в какой точке местности на этой карте мы находимся. То есть наши действия будут неэффективными. Более того, наши действия будут приводить к страданиям. Наши действия будут приводить к проблемам, вместо того, чтобы приводить к достижению счастья. И вот эта вот иллюзия является причиной проблем. В буддийском учении говорится, что источником всех проблем, источником всех страданий является неведение. Вот это то неведение, которое является этой причиной, которое является этим источником. Как я уже сказал, один из аспектов этого неведения состоит прежде всего в том, что мы видим все как субъект и объект, что то, что является на самом деле частью нас самих, частью нашего психофизического организма, мы воспринимаем как нечто совершенно отдельное и внешнее по отношению к нам. Например, как радуга. Мы знаем, что если человек пытается догнать радугу, это человек сумасшедший. Но точно так же мы пытаемся получить какой-то аспект счастья от тех явлений, которые на самом деле являются частью нас. Мы пытаемся все равно, что убежать от собственной тени или гнаться за радугой. Потому что источник счастья, источник страдания находится не в явлениях, которые существуют где-то там, а находятся в нас самих. И в этом состоит проблема. В этом состоит проблема всех человеческих существ. И знание является противоположностью неведения. Соответственно, то знание, которое считается ценным в буддийском учении, это то знание, которое позволяет нам прекратить этот процесс. Этот процесс, который начинается от этого исходного неведения, от этой исходной двойственности, и завершается совершением различных действий. Действий, которые теоретически должны были бы сделать нас счастливыми, но в результате они счастливыми нас не делают. И мы вынуждены совершать эти действия. Мы можем ощущать, что это наш собственный выбор, это наши собственные действия, но мы можем посмотреть, как это происходит. Прежде всего, мы не выбираем, будем мы воспринимать что-то двойственным образом или недвойственным. У нас на самом деле даже не может возникнуть такой вопрос, потому что это как решить, что я вместо воздуха буду дышать водой, например. Очень странно, если возникает такой вопрос. И мы не выбираем, будем ли мы в двойственном восприятии или нет. Мы рождаемся среди тех людей, которые находятся в двойственном восприятии, автоматически мы перенимаем этот способ видения. И дальше это для нас нечто естественное. И следующий этап, когда мы видим объекты отдельными от себя, и мы наделяем эти объекты качествами, которые являются на самом деле качествами нашего собственного восприятия. И мы не выбираем, Мы не выбираем, будет ли объект нам приятен или неприятен. Когда мы смотрим на какую-то новую пищу, мы никогда не можем заранее знать, будет ли эта пища для нас приятна или неприятна. Мы не можем решить, это будет для меня приятно, это будет для меня неприятно. Приятное и неприятное мы воспринимаем как данность, как некое объективное качество. Но, как я уже показал на различных примерах, это не является объективным качеством. Это зависит от обстоятельств, это зависит от ситуации. И наши реакции принятия приятного, отторжения неприятного и игнорирования безразличного, эти реакции не являются результатом нашего сознательного выбора. И затем мы совершаем действие. Когда мы совершаем действие, тогда у нас уже есть выбор. Мы будем совершать это действие таким образом или другим образом. Иногда у нас есть выбор. Хотя, опять-таки, если мы посмотрим на некоторые достаточно свежие исследования по человеческой психологии, по психологии реакций, я сейчас не вспомню автора этих экспериментов, но где-то в 90-х годах в современной психологии появился такой термин. Вот по сравнению с термином «свобода воли», по-английски «free will», появился термин «free want», то есть «свободная неволя». Вместо «свободной воли» — «свободная неволя». Так вот, эксперименты были проинтерпретированы таким образом, что человек не может совершить свободное действие. Он может только прервать то действие, свободно прервать то действие, которое он уже совершает. То есть наши действия являются реакциями. Реакциями на различные раздражители. И мы не выбираем, как мы будем реагировать на все эти раздражители. И наш выбор сводится к тому, чтобы либо продолжать это действие, либо его пресечь, прекратить, то есть остановить действие. Вот это вся свобода воли, которая у нас есть. И это является нашим ограничением. Это является проблемой, обусловленной. Когда в буддизме говорится об аспектах страдания, то первый аспект страдания – это самое простое страдание, когда, например, мы испытываем боль, когда мы испытываем голод и так далее. Второй аспект заключается в том, что даже если мы испытываем что-то приятное, мы автоматически начинаем испытывать привязанность к этому приятному, и затем мы испытываем страдание от того, что мы разлучаемся с этим приятным. Но третий и наиболее важный и глубокий аспект страдания заключается как раз в том аспекте несвободы, в той обусловленности, в автоматическом реагировании на различные раздражители, на различные явления. Вот это самый глубокий аспект страдания. Грубо говоря, мы почему-то обязаны что-то делать. Мы вынуждены что-то делать. При этом мы можем верить в то, что мы делаем это сами, что мы делаем это по собственному усмотрению, по собственной воле, по собственному выбору. Но при этом мы действуем словно по программе. И вопрос не в том, кто программист. Вопрос в том, чтобы распознать, как это происходит. И вот знание, которое мы можем получить с помощью медитации, сохранить с помощью медитации, как раз важно тогда, когда это знание позволяет распознать эти иллюзорные аспекты. И когда мы распознаем, действительно распознаем на собственном опыте эти иллюзорные аспекты, у нас исчезает проблема. Например, когда мы были уверены, что нам нужно что-то сделать. Скажем, когда нас кто-то обманет, будет нами манипулировать, и мы решаем, что нам нужно совершить какое-то действие. И мы очень стараемся, мы напрягаемся, мы тратим много сил, мы переживаем по поводу того, что мы не можем это действие совершить. Это вызывает проблемы. И вдруг мы обнаруживаем обман. Мы раскрываем обман, и мы понимаем, что нам не нужно совершать это действие. Что мы тогда чувствуем? Мы чувствуем облегчение. Когда мы более не обязаны что-то делать, мы чувствуем облегчение. Например, некоторые люди, когда выходят на пенсию, говорят, что это самый счастливый день в их жизни. Почему? Потому что они больше не обязаны ходить на работу. Нам не обязательно ждать пенсии, нам достаточно дождаться отпуска. чтобы понять, что такое облегчение от обязанностей. У нас есть очень много разных обязанностей. И есть разные источники, откуда взялись эти обязанности. И когда у нас прекращается обязанность что-то делать, мы испытываем облегчение. Есть обязанности, которые мы знаем, которые мы осознаем. Есть очень много обязанностей, которые мы не осознаем как обязанности, но тем не менее они заставляют нас действовать. И когда мы распознаем их иллюзорную природу, мы испытываем облегчение. Когда мы осознаем, что нам не нужно делать то, что мы хотели сделать, мы испытываем облегчение. Например, когда у нас есть сильное желание чего-то, наверняка все испытывали такое состояние, когда нам чего-то очень хочется, мы к чему-то очень стремимся, а потом вдруг по каким-то причинам это желание у нас исчезает. Мы еще не добились того, чего хотели, но желания у нас уже нет. И у нас есть такое хорошее русское слово «перехотелось». Что мы испытываем, когда нам перехотелось? Мы испытываем облегчение. И те аспекты знания, которые помогают нам распознать иллюзорность наших желаний, иллюзорность нашего восприятия, имеют ценность, практическую ценность в буддизме. Во всех группах, во всех школах, направлениях буддийского учения. И это могут быть различные аспекты знания. В соответствии с той или иной традицией, в соответствии с тем или иным уровнем учения. Например, такой простой аспект знания, как непостоянство. В буддийском учении говорится, что все составные явления непостоянны. Когда мы это слышим, мы это понимаем, но это интеллектуальное знание, это интеллектуальное понимание. И мы можем очень легко понять разницу между прямым пониманием, пониманием на опыте и интеллектуальным пониманием. Например, мы все знаем, что наши родители когда-нибудь умрут. Но это понимание очень сильно отличается от того, как, что мы испытываем, когда это действительно происходит. В этом разница между теоретическим знанием, между интеллектуальным знанием и знанием на своем собственном опыте. Это драматическое различие. И буддийское знание является ценным именно тогда, когда оно обладает именно таким качеством реальности, конкретности, неумозрительности. Поэтому буддийское учение основано не на вере, не на историях о том, что кто-то когда-то испытал, а на собственном практическом опыте. И аспект непостоянства на практическом уровне относится не к интеллектуальному пониманию того, что люди, которые находятся передо мной, умрут, что я сам умру, что все вокруг разрушится и так далее, и так далее. Это умозрительное знание. Но это означает, что мы обнаруживаем, как наше восприятие меняется. Ежесекундно, ежемгновенно мы обнаруживаем, как наше восприятие меняется. У нас есть представление о физических предметах, как существующих отдельно от нас. Например, если я отворачиваюсь от этого окна, это окно продолжает существовать. Но мое восприятие этого окна прекращается. И если мы говорим о явлениях в буддийском смысле, то это явление нашего внутреннего состояния, это квалия. Это не отдельно существующие феномены. И как эти внутренние явления, как квалия, восприятие окна возникает и исчезает. Оно возникает тогда, когда я поворачиваю голову, и исчезает тогда, когда я поворачиваю голову в обратную сторону. Когда я закрываю глаза, оно прекращается, когда я открываю глаза, оно начинается снова. И вот это есть непостоянство. Потому что эти явления все время не меняются. Они действительно меняются, они не остаются такими же. И это относится не только к тому, что мы воспринимаем посредством наших органов чувств. Но это относится также к нашим эмоциональным состояниям, относится к нашим мыслям и так далее. Иногда у людей есть, например, проблема желаний. Человек говорит, я не знаю, чего я хочу. Но если мы не знаем, чего мы хотим, значит, в данный момент мы ничего не хотим. Все наши желания непостоянны. Иногда они у нас есть, иногда их у нас нет. Но почему-то мы пытаемся их удовлетворить даже тогда, когда их у нас нет, в то время, когда их у нас нет. Если мы знаем аспект непостоянства, мы распознаем, что желания возникают и исчезают. Иначе желание обладает страшной силой. У нас возникает желание. Это желание провоцирует нас на действие. Мы продолжаем действовать. Это как выстрел, как заданная траектория. Мы действуем. При этом в этот момент, когда мы действуем, у нас может уже не быть желания, а мы продолжаем действовать так, как если бы оно нас продолжало подгонять. Если в этот момент мы распознаем, что у нас желания на самом деле нет, мы можем расслабиться. Потому что состояние без желаний само по себе приятно. Иногда говорят о нирване как о каком-то странном состоянии. Состоянии кайфа, состоянии удовольствия и так далее. Мы должны отказаться от нашего нынешнего состояния для того, чтобы достичь состояния нирваны. Или состояния счастья. Но с чем связано удовольствие? Например, если мы рассмотрим удовольствие от удовлетворения наших желаний. Что мы испытываем, когда удовлетворяются наши желания? Вот мы чего-то хотели, мы это получили. Мы испытываем удовольствие. Сколько времени мы испытываем это удовольствие? До того момента, как у нас возникнет новое желание. Если наше желание, как я уже говорил, исчезло в процессе, то есть нам перехотелось, мы уже испытываем облегчение, мы уже испытываем удовольствие. И в некоторых буддийских текстах говорится, что причиной страдания является желание. То есть, когда наше желание удовлетворяется, мы испытываем удовольствие не потому, что мы получили желанный объект, а просто потому, что у нас больше нет этого желания, потому что само состояние желания мучительно. И это второй важный аспект знания. Распознавание мучительности желания. Потому что обычно мы ассоциируем желание с удовольствием. Но мы можем посмотреть на себя и понаблюдать, как мы себя чувствуем в тот момент, когда мы испытываем желание, хотим что-то получить. Мы можем заметить, как мы напрягаемся. Мы можем заметить, какие в действительности ощущения у нас есть в этот момент. Я приведу очень простой пример. Он будет звучать не очень высокодуховно, но это конкретная наша жизнь. Когда нам хочется есть, когда мы очень голодны, мы не рассуждаем по поводу того, это истинное желание или неистинное желание. Мы не решаем экзистенциальные вопросы. А есть ли тот, кто испытывает это желание голода? А что мне даст удовлетворение этого голода? И так далее. Когда мы действительно хотим есть, когда мы несколько дней не ели по каким-то причинам, у нас нет сомнений в своем чувстве голода. И когда мы, наконец, что-то съели, не имеет значения, вкусное или невкусное, хорошая еда или нехорошая еда. Чем сильнее мы голодны, тем меньше значения для нас имеет то, что мы едим. У нас прекращается чувство голода, и мы испытываем облегчение. Когда мы испытываем облегчение, мы испытываем удовольствие, мы испытываем наслаждение. В какой момент оно начинается? В тот момент, когда заканчивается наше желание. Потому что голод – это желание еды. И на самом деле с любым желанием происходит точно так же. В тот момент, когда наше желание заканчивается, мы испытываем удовлетворение, и всем нам знакомо состояние удовлетворения. Единственная проблема в том, что как только наше желание исчезло, и мы находимся в этом состоянии удовлетворения, наш ум придумывает сразу новое желание, потому что всегда есть новые раздражители. Есть всегда какие-то новые факторы. И распознавание мучительного аспекта желания является также важным знанием. Это не вера. Это то, что мы можем обнаружить, когда мы исследуем себя. Но для того, чтобы исследовать себя, что нам нужно? Для того, чтобы исследовать себя, нам нужна внимательность. Внимательность – это важнейшее свойство в нашей жизни, важнейшее качество в нашей жизни. И я лично считаю, что было бы намного лучше, если бы в школах, вместо того, чтобы преподавать ботанику, географию и прочие не очень полезные науки, мы бы изучали внимательность. Мы учились бы быть внимательными. Потому что учителя в школе требуют от нас внимательности, но если у нас нет внимательности, они на нас просто кричат. Они требуют от нас внимательности, но они не могут научить нас быть внимательными. Внимательность помогает нам жить. Внимательность помогает нам учиться. Внимательность помогает нам делать все. Когда мы внимательны, нам не нужно одно и то же дело переделывать несколько раз. Может быть, мы будем его делать медленнее, но благодаря внимательности мы будем делать сразу правильно. Внимательность, осознанность к тому, что происходит, помогает нам не попадать в неприятные ситуации. Есть огромное количество преимуществ внимательности. И внимательность, осознанность является важнейшим средством сохранения знания. Я приведу простой пример. Если мы едем на машине, мы ведем машину, и мы, естественно, мы знаем правила дорожного движения, мы знаем, что на красный свет ехать нельзя. Но если в какой-то момент мы отвлеклись, мы невнимательны, и мы поехали на красный свет и попали в аварию, потому что мы проехали на красный свет, а на красный свет мы проехали потому, что мы были невнимательны. Это означает, что это знание не присутствовало в нашем состоянии, не присутствовало в нашей жизни. Вот поэтому аспект сохранения знания крайне важен. Потому что даже если мы в медитации в какой-то момент получили какое-то знание, например, знание непостоянства, или знание мучительности, или какой-то другой аспект знания, мы получили в медитации, но потом, когда мы отвлекаемся в нашей обычной повседневной жизни, наличие этого знания никак не сказывается. Поэтому, хотя некоторые думают, что просветление достигается, и потом уже все, потом можно расслабиться и больше ничего не делать. Если мы обретаем какую-то мудрость, необходимо эту мудрость сохранять. И это является важнейшим аспектом медитации. Способность сохранить то знание, сохранить в любых обстоятельствах то знание, которое мы получаем во время медитации. Потому что эти же обстоятельства продолжаются всегда, потому что все время возникают объекты, все время у нас возникает оценка приятная и неприятная, все время объекты нас понуждают действовать, даже когда мы спим, потому что те же самые процессы происходят у нас в сновидении. Мы знаем, что в сновидении мы точно так же испытываем страх, надежду, мы можем за чем-то гнаться, мы можем от чего-то убегать в сновидении точно так же, как и в бодрствовании. То есть, если мы получаем какое-то знание, это знание должно сохраняться не просто в каких-то глубоких состояниях сознания, но и в нашей повседневной жизни. Тогда это знание имеет ценность. И внимательность нужна также для того, чтобы обнаруживать свой ум, чтобы исследовать свой ум. Потому что прежде всего все начинается в уме. До того, как это выйдет на вербальный уровень, до того, как это выйдет на уровень восприятия, все процессы начинаются в уме. Но обычно нам сложно наблюдать и осознавать даже то, что происходит на физическом уровне. Мы знаем, как много отвлекающих факторов. Мы можем замечать, как мы все время на все отвлекаемся. И мы не осознаем, что происходит вокруг. Еще сложнее наблюдать, замечать свои эмоции, свои эмоциональные реакции. Но еще более сложно замечать, что мы думаем, о чем мы думаем. Например, если мы слушаем лекцию, мы слушаем какую-то лекцию, и при этом, если нас спросить, когда мы выйдем с лекции, что было на лекции, мы скажем: о, было очень интересно, а что именно? А я не помню, я не могу рассказать. Почему? Потому что в этот момент, когда мы были на лекции, наш ум находился где-то в другом месте. Когда мы читаем книгу, и мы готовимся к экзамену, мы читаем книгу, мы прочитываем страницу, это значит, глаза переходят от одного слова к другому. И если мы хотим вспомнить, что мы только что прочитали, но нам не удается это вспомнить, это означает, что мы были невнимательными. В этот момент мы можем заметить, что только что наш ум был где-то в фантазии, был на вечеринке или наоборот с кем-то ссорился. Или был на отдыхе на море, и так далее. Мы замечаем эту мысль, как хвост уходящего поезда. Если во время подобного чтения книги, когда наш ум где-то витает, кто-то спросит нас, прервет нас и спросит: ты чем сейчас занят? Что мы ответим? Мы ответим: я читаю книгу, ты разве не видишь? Но что мы делаем на самом деле? На самом деле мы о чем-то думаем. Мы не читаем книгу, мы не осознаем, что в книге. Мы думаем, мы воображаем, мы мечтаем, мы фантазируем. Но мы в этот момент не замечаем, что мы делаем. Потому что замечать то, что мы делаем, не так просто. То, что мы делаем в уме. Очень сложно наблюдать свой ум. Очень сложно замечать те процессы, которые происходят у нас в уме. И естественно, когда у нас в уме возникают какие-то идеи, мнения, мы не знаем, как они возникают. И вот одна из важнейших задач медитации – научиться видеть те процессы, которые происходят у нас в уме, причем происходят в данное мгновение, происходят сейчас. Потому что без этого мы не можем получить мудрость, потому что мудрость имеет отношение к тому, что происходит сейчас. Это не абстрактное знание. И поэтому в медитации мы учимся успокаивать свой ум. Это один из важнейших аспектов медитации. На санскрите это называется шамадха. Это аспект успокоения ума, когда мы расслабляем свой ум, когда наш ум становится гибким, податливым. Мы можем сохранять свой ум, свою внимательность на любом аспекте, на любом объекте, на котором мы хотим, столько времени, сколько нам это нужно, и погружаться во все более и более глубокие и устойчивые состояния сознания. Это первый аспект медитации. Но, как я уже говорил, это не главный аспект медитации, потому что главным аспектом медитации является использование этой внимательности, использование этой стабильности ума для того, чтобы получать знания. Точно так же, как мы получаем знания в лаборатории. Если мы занимаемся физикой или химией, мы получаем какое-то знание в лаборатории. В лаборатории мы можем исследовать взаимодействие частиц или взаимодействие каких-то зарядов, химических веществ и так далее. Для чего? Для того, чтобы потом это все наблюдать в нашей обычной реальной жизни. Для того, чтобы применять это в реальной жизни. Не оставляя это все в стенах лаборатории. Тогда знание имеет практическую ценность. Точно так же и в медитации. Мы устраиваем лабораторию в своем собственном уме. Для того, чтобы заметить в чистом виде все те процессы, которые там происходят. Но те же самые процессы непрерывно происходят у нас всегда. И благодаря тому, что мы научились замечать эти процессы во время медитации, когда мы спокойны, когда наш ум успокоен, стабилен, когда мы не реагируем на внешние раздражители, мы можем привнести это знание в свою повседневную жизнь. И вот это два важнейших аспекта медитации. Стабилизация ума, которая позволяет нам сохранять внимательность, осознанность, с одной стороны, с другой стороны, она позволяет нам сохранять знание, которое мы получили. И второй аспект – это, собственно, получение знаний, распознавание чего-то. Распознавание различных аспектов нашего состояния. И это распознавание – это наше собственное знание. Это не то, что нам кто-то сказал. Нам кто-то может об этом сказать для того, чтобы обратить наше внимание на это. Но узнаем это, распознаем это мы сами, и тогда это имеет для нас практическую ценность. Тогда это становится действительно нашим знанием. И те аспекты знания, о которых я сказал, это самые простые аспекты буддийского знания, которые мы получаем в медитации. И они характерны для той группы учений, которые называются учения сутр. Сутры – это большой цикл текстов буддийского учения, и считается, что сутры произносили устно Будда Шакьямуни, какие-то его важные ученики и так далее. Но принцип учения сутр. Принцип учения сутр связан с тем, каким образом мы понимаем свой ум. Потому что везде мы наталкиваемся на свой собственный ум. Когда мы изучаем аспекты непостоянства, мучительности и так далее, мы всегда замечаем свой собственный ум. Это всегда связано с нашим умом. В любом акте восприятия, с каким бы объектом мы ни сталкивались, на той стороне, на этой стороне будет всегда наш собственный ум. И вот различные циклы буддийских учений, различные группы буддийских учений. Три основные группы – это сутра, тантра и дзогчен-ати-йога. Во всех этих группах учений ум понимается по-разному, на основе чего-то. Почему? Потому что мы всегда что-то понимаем во взаимодействии с чем-то другим. Например, когда мы хотим узнать качество воды, мы не можем узнать качество воды как таковой. Мы можем узнать качество воды только во взаимодействии воды с чем-то другим. Например, взаимодействие воды с солью или сахаром заключается в том, что соль или сахар растворяются в воде. И мы замечаем, о, вода обладает качеством растворять соль или сахар. Если бы не было соли или сахара, мы никогда не обнаружили бы это качество воды. Если вода взаимодействует с температурой, то мы обнаруживаем, что при нагревании вода испаряется, при охлаждении она замерзает. Но не вода сама по себе, а вода, которая взаимодействует с источником тепла или источником холода. И так далее. То есть если мы что-то исследуем, воду, огонь или что-то еще, мы всегда это исследуем во взаимодействии с чем-то еще, с чем-то другим. Это основа любого знания, которое у нас есть. И вот если мы говорим об учении сутр, то ум постигается через объекты. Через объекты ума, через явления, через зримые объекты, через объекты, которые мы слышим, нюхаем и так далее. То есть ум всегда понимается во взаимосвязи с объектами. Через объекты мы постигаем ум. Мы обнаруживаем ум, движение ума через движение объекта. Особенно ясно, отчетливо этот аспект знания выражен в учении школы Чань. Наверняка все сталкивались со школой Чань или со школой Дзен. Есть, например, знаменитый диалог одного учителя со своим учеником, когда ученик спросил, а что двигается, флаг или ветер? И учитель ответил, двигается ум. И вот когда мы делаем буддийскую медитацию в стиле школы Чань, то мы обнаруживаем, как наш ум начинает двигаться, когда в нашем восприятии возникает тот или иной объект. Мы обнаруживаем движение ума, прежде всего. То есть в конечном итоге мы ум обнаруживаем всегда в связи с объектом. Точно так же, как мы обнаруживаем электрическое поле только тогда, когда у нас есть какой-то внешний заряд, когда мы вносим заряд в это электрическое поле. Точно так же мы обнаруживаем ум. Если мы говорим об учении тантра, сейчас слово тантра стало очень популярным, можно найти много объявлений о тантрических семинарах, почему-то на этих семинарах учат в основном сексуальному раскрепощению. Но принцип тантры не в этом. Принцип тантры опять-таки в понимании ума. Но каким образом, через что мы понимаем ум в тантрическом учении, в тантрическом буддизме? Мы понимаем ум через аспект энергии. В учении сутр говорится о взаимозависимости субъекта и объекта, явлений и ума. В учении тантр говорится о взаимозависимости ума и энергии. Как проявляется энергия? Аспект энергии проявляется, например, тогда, когда мы ощущаем присутствие чего-то, чего на самом деле может не быть. Например, когда мы очень сильно влюблены. Мы можем проснуться, нам снится сон с предметом нашей любви, и мы просыпаемся с явным ощущением того, что этот человек находится рядом с нами. Это присутствие. Иногда мы даже говорим, что люди сходят с ума, когда они влюбляются, они становятся немножко сумасшедшими. Но мы ощущаем это присутствие, мы ощущаем это даже зримо. Аспект энергии проявляется тогда, например, когда мы услышали какой-то звук, например, мы сходили на концерт, мы вышли с концерта, но музыка продолжает в нас играть, мы продолжаем слышать эту музыку. Это аспект энергии. И вот через этот аспект энергии мы можем обнаружить свой ум. И поэтому в тантре используется метод визуализации. И эта визуализация является не просто игрой воображения, эта визуализация является зримой репрезентацией энергии нашего ума. Принцип тантрического учения говорит о том, что там, где находится прана, там находится ум. Ум и прана взаимосвязаны. Ум не является каким-то объектом, который мы можем обнаружить. Ум является субъектом, но через проявление энергии, которая называется прана, мы можем обнаружить, как проявляется ум. И для этого делается практика визуализации. Например, практика визуализации мандал. В современной психологии термин мандала трактуется очень странно, просто как некая геометрическая структура или как карта мира. Но на самом деле принцип мандалы в том, что мандала – это среда, среда, формирующая наше видение. И принцип мандалы связан с энергией, и те изображения мандал, которые мы можем видеть в книжках, это просто символы, это не настоящая мандала. Настоящая мандала – это способ нашего восприятия, это среда нашего восприятия, поле нашего восприятия. Мы изменяем параметры этого поля, меняется видение. И с помощью определенного изменения параметров можно получить вместо двойственного видения, можно получить видение недвойственное. Но как мы можем осуществить это изменение параметров? Для этого нам нужно понять, как мы обрели наше двойственное видение, двойственное восприятие, через общение с людьми, которые являются носителями этого восприятия. Мы перенимаем эмоции, мы перенимаем реакции, мы перенимаем стереотипы, предпочтения и так далее от кого? От той среды, в которой мы находимся. И мы перенимаем способ двойственного видения из этой среды. Как нам научиться говорить на иностранном языке? Мы знаем, что мы начинаем учиться говорить на иностранном языке, мы учимся много лет, но спустя 5-10 лет, возможно, мы не можем говорить на этом языке. В то же время 3-летний ребенок, рожденный в этой среде, рожденный в этой культуре, прекрасно говорит, уже очень хорошо говорит на своем родном языке. Для нас выучить, например, китайский язык – это серьезная задача, это трудная задача. Мы были бы счастливы говорить на китайском языке, если мы изучаем китайский язык, мы были бы счастливы говорить на китайском языке с той степенью его владения, какая есть у 3-летнего китайского ребенка. Это было бы замечательное достижение. Ребенок не знает ни единого правила языка. Ребенок никогда не заглядывал в словарь. Но ребенок может говорить на этом языке. Почему? Потому что он находится в среде. Точно так же, когда мы находимся в среде, мы перенимаем качество этой среды. Соответственно, для того, чтобы изменить способ видения, получить другое видение, у нас должна измениться наша среда. Это значит, должен быть образец такого видения. Некий источник, от которого мы индуцируемся новым способом видения. Это очень похоже на то взаимодействие, которое происходит, например, у матери с ребенком. Когда ребенок начинает плакать и волноваться, но спокойная и любящая мать берет ребенка на руки, и ребенок автоматически успокаивается. Бессмысленно орать на ребенка, чтобы он успокоился. Он будет еще более беспокойным. Но мать берет ребенка на руки, и ребенок автоматически успокаивается. Это проявление аспекта энергии. Это то, что означает, что есть связь на уровне энергии. И в этом суть того процесса, который называется посвящением в тантрическом буддизме. То есть посвящение не является просто рассказом о каких-то чудесах и тайнах. Посвящение является активным двусторонним процессом взаимодействия учителя и ученика. И в результате этого процесса у ученика возникает причина нового восприятия, нового видения. Видение измерения мандалы. Но в чем главная особенность измерения мандалы? В том, что в мандале нет двойственности между субъектом и объектом. В мандале этой двойственности изначально нет. Я приведу простой пример, который очень хорошо поймут те люди, которые занимались практикой однонаправленного сосредоточения. Если мы хотим развить способность однонаправленного сосредоточения, и мы ставим перед собой какой-то материальный объект, то мы направляем на него глаза. Но хотя наши глаза будут направлены на объект, наш ум может блуждать где угодно. Но поскольку глаза смотрят на объект, у нас есть ощущение, иллюзия того, что наш ум также сосредоточен на объекте. Потому что всякий раз, когда мы вспоминаем об объекте, он находится на том же самом месте. он здесь, независимо от того, думаем мы о нем или не думаем. Но если мы возьмем аспект визуализации, который связан с нашей энергией, и мы представим перед собой что-то, неважно что, например, солнце или какой-то цвет, или какое-то существо и так далее, сколько времени будет продолжаться присутствие этого объекта перед нами? Столько времени, сколько мы о нем думаем. Когда мы отвлекаемся и мы начинаем думать о чем-то другом, мгновенно наша визуализация прекращается, мгновенно. То есть мы сразу можем заметить, что визуализации больше нет, это означает, что мы отвлеклись. В этом разница между материальным объектом и нематериальным объектом. Нематериальный – это объект на уровне энергии. И вот эта энергия, эта визуализация является зримой репрезентацией энергии, через которую выражается ум. То есть практика визуализации – это не просто игры воображения. Это метод познания того, как работает наш ум. Потому что все те аспекты мандалы, которые визуализируются, указывают на определенные процессы, которые происходят в нашем уме. Поэтому они называются символами. Но это символы, не иероглифы. Не символы, у которых есть какой-то скрытый смысл, но это скорее символы, как дорожные знаки. Вот есть некоторые дорожные знаки, которые мы можем понимать, даже не изучая правила дорожного движения. Например, стрелочки. Мы можем понимать, что стрелочки указывают направление. И двигаясь по стрелочкам, мы можем прийти туда, куда нужно. Или, например, если нам нужно проверить велосипедную камеру. Вот мы ездили на велосипеде, мы прокололи колесо, теперь нам нужно заклеить эту камеру. Что мы делаем? Мы эту камеру надуваем и погружаем ее в воду или обмазываем мыльным раствором. И там, где появляются пузыри, там дырка. Вот этот пузырь является символом процесса, который происходит, то есть символом отверстия в поверхности камеры. В этом смысле символы используются в тантризме. То есть это всегда конечный смысл символа. Символы указывают на то, что есть. С помощью символов мы можем обнаружить то, что есть на самом деле. И таким образом мы постигаем ум. И когда мы с помощью этого процесса посвящения и с помощью визуализации развиваем и стабилизируем недвойственное видение, что автоматически происходит? Автоматически у нас не возникает разделение на субъект и объект. Автоматически мы освобождаемся от иллюзии того, что объекты обладают какими-то качествами, к которым нам нужно стремиться или от которых нам нужно убегать. Мы распознаем, что все эти объекты есть наше собственное состояние. В этом конечный смысл. И когда мы это распознаем, то исчезает, соответственно, иллюзия того, что с помощью обладания какими-то внешними объектами мы можем стать счастливыми. Мы обнаруживаем свое естественное состояние, состояние счастья, естественного счастья. В чем особенность естественного состояния счастья? В том, что мы его не осознаем как счастье. Например, у нас есть две руки, две ноги и два глаза. Счастливы ли мы тем, что у нас есть две руки, две ноги и два глаза? Обычно у нас не возникает даже такой идеи. Когда у нас может возникнуть такая идея? Когда по каким-то причинам мы утрачиваем это. Например, мы ломаем руку или ногу, или наш глаз перестает видеть. Тогда в этот момент мы понимаем, что это было счастье. Как в таком старинном анекдоте, когда отец учит сына, собирающегося жениться, и говорит ему: «Сынок, только когда женишься, ты поймешь, что такое настоящее счастье, но будет уже поздно». И вот когда, например, деятельность нашей руки, нашей ноги, нашего глаза восстанавливается, в этот момент мы действительно ценим то, что у нас это есть. Но потом это забывается. Вот в этом аспект счастья мы не замечаем, что это счастье. Мы не замечаем, что счастье – то, что у нас есть воздух, которым мы дышим. Но как только прекратится этот воздух, мы сразу поймем, что такое счастье. и так далее. То есть естественное состояние счастья – это не то счастье, которое противоположно страданию. Это то счастье, которое мы можем заметить в соответствии со страданием, но которое мы перестаем замечать и идентифицировать как счастье. И источник этого счастья, естественное состояние этого счастья мы обнаруживаем тогда, когда мы поддерживаем это недвойственное видение. Если же мы говорим о третьей группе учений, об учении Дзогчен Ати-йоги, то важнейшим аспектом учения Дзогчен Ати-йоги в том, что касается понимания ума, через что мы понимаем ум, то в учении Дзогчен Ати-йоги говорится, что ум мы понимаем не в соответствии с чем-то, но понимаем природу ума, истинное состояние ума. То есть знание Дзогчен, в отличие от знания сутры, от знания тантры, в отличие от нашего обычного знания, это не то знание, которое имеет какую-то точку отсчета. Когда мы говорим о знании сутры, знании ума в сутре, то точка отсчета – это явление. Мы соотносим ум и явление. В тантре мы соотносим ум и энергию, то есть зримую репрезентацию нашего ума. Принцип учения Дзогчен заключается не в том, что мы ум соотносим с чем-то, но мы обнаруживаем истинное состояние ума, находимся в этом состоянии, точно так же, как в примере с счастьем, естественным счастьем, истинным счастьем. У нас нет идеи о том, что мы что-то поняли и о том, что мы в чем-то находимся. И если мы рассмотрим отношение учения Дзогчен к аспекту двойственного разделения на субъект и объект, то главным отличием от тантрического учения будет не то, что мы пытаемся развить недвойственное видение. И потом это недвойственное видение, это знание воплотить, применить к реальному материальному миру. Мы получаем и развиваем его на нематериальном уровне, на уровне энергии, а затем мы это воплощаем на уровне материального мира. Завершающий процесс тантры. Это в тантре. Принцип Дзогчен заключается в другом. Принцип Дзогчен заключается в том, что мы сразу распознаем, что эта двойственность субъекта и объекта уже иллюзорна. Что ее на самом деле уже нет. Нам не нужно ее устранять. Нам не нужно менять способ своего восприятия для того, чтобы избавиться от этой двойственности. Потому что, как я говорил в самом начале, даже с точки зрения современной нейрофизиологии, нет разницы между субъектом и объектом. То, что мы воспринимаем как объекты, это является частью нас самих, частью нашего собственного психофизического организма. Но это интеллектуальное знание. И принцип Дзогчен заключается в том, что мы с самого начала, мы начинаем с того, что мы распознаем, что все это есть наше собственное состояние. Но распознаем не интеллектуально, а распознаем на своем собственном опыте. Дальнейшие импликации, дальнейшие последствия этого знания такие же, как в сутре или в тантре. У нас нет иллюзий, соответственно, у нас не развивается двойственное разделение на субъект и объект. У нас не возникает иллюзия того, что какие-то внешние объекты являются источником нашего счастья и страдания. И у нас исчезает необходимость совершать множество тех действий, которые направлены на обретение счастья и на избавление от страдания. То есть конечный результат, к которому мы приходим, последствия, импликации всего этого, одни и те же. Но как мы приходим к этому знанию, как мы обнаруживаем это знание, отличается. Это разные аспекты, которые отличают медитацию сутры от медитации тантры, от медитации дзогчен. Аспект постижения знаний. Если мы говорим об аспекте успокоения ума или об аспекте шамадхи, об аспекте сохранения знаний, то это примерно одинаково во всех традициях буддийского учения. Более того, если мы посмотрим на учение индийской йоги и даже на какие-то другие учения, не имеющие отношения к индийскому региону, мы увидим, что ступени сосредоточения ума, практики сосредоточения ума всегда более-менее одинаковы, очень похожи. Уровни сознания, которые там достигаются, более-менее одинаковы. Но аспект знания, который на санскрите называется випашьяна, аспект знания отличается. То знание, которое мы получаем в сутре, отличается от того знания, которое мы получаем в танце, отличается от того знания, которое мы получаем в дзогчен. Это разные аспекты знания. Но конечная цель этих всех аспектов знания – это освобождение. Наверняка все знают знаменитое изречение из Библии, изречение из Евангелия, изречение Христа: «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Вот примерно такой же аспект есть и в буддийском учении. Истина, то есть познание, мудрость делает свободным, освобождает от иллюзии восприятия и освобождает от необходимости совершать действия, которые не приносят ожидаемого результата. Я говорил 1:15. Я сказал все, что я хотел сказать. Теперь, если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Да, пожалуйста, Андрей. Я хочу задать вопрос, учитывая аудиторию и здание, в котором вы находитесь. Наверное, все согласны, что большинство философов, которые имеют такую социальную квалификацию, заняты тем, что накапливают некоторую информацию о некоторых текстах и некоторых мнениях. Но все-таки в истории философии существует, не в истории философии как предмет, а в истории философии как такого предприятия человеческого, был известен интерес к бескорыстный интерес, по крайней мере об этом заявлял, к тому, что есть на самом деле. Некоторые философы считали их незначительное вещество, среди тех, кто называется философами, считали, что они что-то выясняли о том, что есть на самом деле. И это, наверное, это все-таки ни отвращение, ни отвержение неприятного, ни влечение к приятному. Одним словом, что можно с этой позиции, которую здесь Игорем очень убедительно излагал, и она, конечно, может быть и должна быть воспринята любым философом как действенная философская позиция, что с этих позиций можно сказать о вот лучших из философских начинаний, философских традиций? Чем они, собственно, занимались? Лучше по отцам. Прежде всего, для того, чтобы понять, чем занимаются философы, нужно быть философом. Я философом не являюсь. Но поскольку было затронуто стремление к пониманию, которое не связано с принятием приятного, отвержением неприятного, вот об этом я скажу. Потому что что мы называем пониманием и непониманием? Когда мы говорим или думаем, я это понимаю или я это не понимаю, испытываем мы при этом что-то или нет? Если мы внимательны, мы испытываем. Мы замечаем, что мы испытываем. Когда мы решаем кроссворд, что мы испытываем? Мы испытываем удовольствие, когда мы решили кроссворд. Когда мы решаем математическую задачу, мы испытываем удовольствие, когда мы ее решили. Когда мы пытаемся перевести какой-то текст, у нас это не получается, не получается, а потом мы понимаем, что там на самом деле, и знаем, как это перевести, мы испытываем удовольствие. Когда мы не можем решить кроссворд, это неприятно. Когда мы не можем решить математическую задачу или перевести текст, мы испытываем состояние напряжения, неприятное состояние. То, что мы называем пониманием, связано с приятным ощущением. То, что мы называем непониманием, связано с неприятным ощущением. Совершенно естественная человеческая реакция. Мы уходим от неприятного, и мы стремимся к приятному. Поэтому всякий процесс, который называется в обычном понимании или в философском понимании, называется переходом к знанию, от неведения к знанию, заключается в переходе от неприятного к приятному. Почему эта ситуация неприятна? Это другой вопрос. Для одного человека ситуация непонимания, что первично материя или сознание, является неприятной ситуацией. Для большинства людей это не имеет ровным счетом никакого значения, поэтому они эту задачу не решают. Но если нам по какой-то причине ситуация эта неприятна, мы начинаем пытаться решить эту задачу. И когда у нас формируется какая-то идея, мы решаем, что мы ее разрешили, что у нас теперь есть знания, мы испытываем приятное ощущение. Мы говорим, у меня возникла интересная мысль. Интересная мысль – это значит приятная мысль. Так вот, движение от непонимания к пониманию является процессом отбрасывания неприятного и стремления к приятному. И в этом смысле это движение ничем не отличается от убегания от порки и стремления к прянику. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какой более подробный, если можно, какова все-таки природа ума в ощущении и как это можно определить? Поскольку природа ума не соотносится ни с каким объектом, мы не можем ее описать. Потому что мы можем что-то описать только через соотнесение с различными объектами. Есть различные сравнения, символы, с чем сравнивается природа ума. Например, самый распространенный символ – это зеркало. Вот у нас есть зеркало, и у зеркала есть отражающая способность. И это природа зеркала. Но как мы можем обнаружить эту отражающую способность? Через отражение. И поэтому природа ума сравнивается с отражательной способностью, все переживания, все состояния, в которых находится ум, сравниваются с отражениями в зеркале. Но это символ, это ограниченное понимание, потому что даже в этом понимании есть соотнесение зеркала и отражения. В конечном итоге понимание природы ума не связано с соотнесением с чем бы то ни было, поэтому оно не может быть никаким образом описано. Но даже если что-то не может быть никаким образом описано, это не означает, что нет возможности получить это знание. Например, как мы можем описать способность ездить на велосипеде? Мы не можем описать способность ездить на велосипеде. Что-то изменилось. Да, мы теперь умеем ездить на велосипеде, раньше не умели. Но как нам описать эту способность? Никак. Такой возможности нет. Как и с любым практическим опытным знанием. Нет возможности описать, как это. Знание ума или знание природы ума, зачем? Это практическое опытное знание. Это ни в коем случае не теоретическое умопостроение, которое описывает ум через какие-то другие явления. Это то, о чем я говорил, это постижение без точки отсчета, без референции. И поэтому, хотя это знание нельзя описать, но с этим знанием можно ознакомиться. Потому что в конечном итоге это знание является нашим естественным знанием, это знание является нашим естественным состоянием. Но для того, чтобы это знание проявилось, для этого требуется тот, кто обладает этим знанием. Для этого нам требуется коммуникация с учителем. Учителем, который обладает этим знанием. И через эту коммуникацию, если у нас есть соответствующие способности, мы можем получить такой опыт, мы можем получить свое собственное знание. Этот процесс учения дзен ати-йоги называется передача знания. Пожалуйста. Вы же сказали мне вопрос, все равно есть какие-то изменения в отношении природы ума, что природа ума это яркий свет. А что значит ясный свет? В том-то и проблема. Если бы вы уже знали, что такое ясный свет, я очень легко мог бы вам объяснить, что такое природа ума. Безусловно. Пожалуйста. Вот, энергии, да, праны, которая, в общем-то, по сути, тоже является объектом ума, да, но просто она не воспринимается как бы вот органами чувств. В этом разница, вы сами ответили. Ну, в таком случае, мне просто кажется, что это не составляет какой-то действительно принципиальной разницы, которая может являться, ну, скажем так, причиной большой разницы между методами, да, как бы, тутор и там. Большая или небольшая, это ведь всегда относительно, да? Это зависит от масштаба рассмотрения. Правильно? Ну, конечно, да. Тем не менее, получается, что это просто два разных уровня восприятия. Да. То есть один чувственный, другой, грубо говоря, сверхчувственный. Вот. Но это недостаточная разница. Мы имеем просто дело с объектами ума. И поэтому получается, что на самом деле идеология сутра и тантра, она достаточно сильно дистанцирована от идеологии дзачен. То есть можно так сказать? Нет, сказать можно, вы только что так сказали. Это зависит от того, насколько вы подробно это рассматриваете, да? Если вы возьмете любые явления, любой класс явлений, вы должны это как-то классифицировать для того, чтобы изучить. Но у вас может быть классификация разной степени подробности. Я могу сказать, все это учение Будды, все это одно и то же. Сутра, тантра, дзачен, да? И, например, противопоставить это не буддийским учением. Я могу разделить это на три группы. Или на две. Я могу разделить на две группы. Одна группа – это причинные учения, другая группа – это учение плода. И вот тогда тантра окажется уже в другой группе. Это уже не учения, связанные с причиной. Почему? Потому что в сутре, в причинных колесницах, с практической точки зрения, различные качества, различные аспекты мудрости мы выстраиваем постепенно. Мы совершаем какие-то действия, благодаря этим действиям мы получаем какое-то знание, мы получаем какую-то мудрость. В тантре ситуация другая. Мы получаем знание, мы получаем мудрость не за счет наших действий, но за счет взаимодействия с тем, кто этой мудростью обладает. В этом принципиальная разница. Спасибо, да. Ну, я как бы... Так в чем ваш вопрос? Разница между, так сказать, что называется, источниками познания, да, мне ясна, да, вот, и так, но меня интересует именно сопоставление именно вот в рамках буддийской традиции, да, мы сейчас не говорим там ни об исламе, ни о суфизме, там, ни о христианстве, да, ни о каких вообще других духовных практиках. Вот именно в рамках буддийской традиции. Получается, что все-таки сутра и тантра, да, то есть они, согласно тому, что вы изложили, что они методологически все-таки, более близки друг к другу, чем в данном аспекте, да, который у нас уже, чем зачем. Это ваше мнение. Я никогда не говорил о близости или дальности. Ну, я вот и спрашивал, каково ваше мнение? Я говорю о том, что у этих вещей есть различные аспекты, есть нечто общее, есть нечто различное. Но я говорил о качествах, я не говорил ни о чем количественном. Невозможно сказать, что сутра от тантры отличается меньше, чем тантра отличается от дзачен. Чем мы меряем? Игорь, а можно я спрашиваю? Нет. Я хочу вас примирить. А мы не ссоримся? Ну ладно, понятно. Частицы и волна и частицы. Вот вам тоже качество одного и того же, но это разные. У меня чисто вот вопрос как бы по практике. Другое способ, по практике, в том, что медитация, да, то есть я поначалу занимался, и концентрация на дыхании была. Вот, то есть сначала какое-то такое ощущение было, то есть движение взгляда и ясность, ну, ясность, да, приходила. А потом стал дальше практиковать, и вот станет стало понятно, стало злость накатывать, то есть больше. И я прекратил медитацию и как бы закончил на этом. И просто боялся вот этого. Что это такое, что это за эффект и как. Да. А почему вы вообще стали заниматься медитацией? Хотела копнуть себя. Копнули. Знаете, какой замечательный есть замечательный эффект у правильной медитации. Мы начинаем заниматься медитацией, потому что у нас есть фантазии по поводу того, что медитация может нам принести. Мы занимаемся медитацией, и мы потом понимаем, что то, что мы хотим получить с помощью медитации, мы получить не можем. Поэтому мы прекращаем заниматься медитацией. Пожалуйста. Есть такая вещь, как чисто физическая боль, тело. И, на мой взгляд, это является таким серьезным доказательством разделенности, по мнению обычного ума. Вот поясните это вот. Безусловно, физическое тело – это очень конкретный уровень. Потому что, как я уже приводил пример с физическими ощущениями, у нас могут быть экзистенциальные проблемы по поводу того, вот настоящая у меня любовь или не настоящая. Да, вот на своем месте в мире я нахожусь или не на своем месте. Но когда включается наше физическое тело, все эти экзистенциальные вопросы отходят на второй план. Мы хотим есть, мы хотим пить, мы хотим в туалет, мы хотим спать. И оказывается, что это все важнее. Это все более фундаментальный уровень, чем все наши умопостроения. И, естественно, когда мы находимся в этой ситуации, мы можем очень четко отличить фантазии от своих действительных переживаний. Потому что фантазии мы можем изменить, изменяя ум. Мы можем перестать стремиться к фантазии. Мы можем представить, что у нас уже это есть. От того, что мы представим, что у нас есть еда, мы не насытимся. И вот этот физический уровень мы можем отделить от уровня ума. Мы можем очень точно распознать, где физический уровень, а где уровень рассудочного ума, где уровень фантазии, где уровень умопостроения. Вы об этом спрашивали? Я об этом тоже, но при этом вот я подчеркиваю, что боль это как доказательство двойственности. Боль это не доказательство двойственности. Есть я, которому больно, так, а кому-то там, например, не больно, то есть он же не чувствует такую же боль, как я. Поэтому есть я, который испытываю боль, есть кто-то, который эту боль не испытывает. Поэтому я для себя решаю, что мир двойственный. Нет, вы решаете это не потому, что вы испытываете, вы не знаете, другой человек испытывает боль или нет. Я вам приведу простой пример. Вы когда-нибудь приходили на наполненный стадион, когда команда, за которую весь стадион болеет, выигрывает? Что вы чувствовали при этом, когда команда, вот, не знаю, «Зенит», да, забивает гол? И весь стадион взрывается. Вы чувствуете что-то или нет? Чувствуете? Независимо от того, болеете вы за этот «Зенит» или нет, вы что-то чувствуете. У вас нет причины испытывать радость по поводу того, что очередной бразилец забил гол, да? Нет причин, вы не болеете за эту команду. Но люди вокруг болеют, и вы это испытываете. На самом деле с неприятными ощущениями может быть то же самое. Это может быть идея неприятных ощущений, но это может быть и неприятное ощущение как таковое. Поэтому боль... Сама боль – это конструкция ума, прежде всего. Конечно. Потому что боль, почему вы обращаете внимание на боль? Потому что боль неприятна. Если бы вы были равнодушны к этой боли, вы не обратили бы даже на нее внимания. Но поскольку боль неприятна, вы обращаете на нее внимание. Да, пожалуйста. Можно ли считать, что это вообще? Да, можно считать что угодно, чем угодно. Зачем мы можем использовать медитацию? Мы можем использовать медитацию для того, чтобы получать различные переживания. Но эти переживания, которые мы получаем с помощью медитации, всегда имеют смысл только как лабораторные эксперименты. Мы делаем такую-то медитацию, мы получаем такой опыт, мы делаем такую медитацию, мы получаем такой опыт, и так далее, и так далее, и так далее. Но в каждом из этих опытов мы должны обнаружить одно и то же знание. Одно и то же. Инвариант для всех опытов. Поэтому мы занимаемся медитацией для того, чтобы получать эти опыты. Потом, когда мы получаем это знание, мы обнаруживаем, что у нас нет необходимости даже ставить эксперименты. Потому что эксперименты происходят непрерывно сами по себе. Нам не нужно специально погружаться в какое-то медитативное состояние для того, чтобы испытать явление, потому что явления уже есть, их достаточно. И мы можем продолжать обнаруживать знания в тех явлениях, которые уже возникают, не занимаясь какой-то специальной медитацией, не занимаясь каким-то специальным медитированием, как намеренным процессом. В этом медитировании, как в намеренном процессе, уже больше нет необходимости. У некоторых людей есть вначале необходимость медитирования, как намеренного процесса. У некоторых нет. Но в любом случае, в конечном итоге, мы приходим к распознаванию знания без намеренного процесса медитирования. С другой стороны, чтобы сохранить знание, для того, чтобы сохранить знание, то есть, по сути, не отвлекаться, нам тоже вначале нужно прилагать какие-то усилия. Но когда мы осваиваем этот процесс, усилия прекращаются, поэтому опять-таки о каком-то медитировании говорить уже не приходится. Вот таким образом мы используем медитацию в дзен. У кого остаются? В этом мире? Или уже в том мире? Я не знаю, кто наблюдает за этим миром. Ну, я не умер. Когда Будде задавали вопрос о том, есть ли после смерти что-то или нет после смерти чего-то, Будда молчал. Я не знаю, благородно ли промолчу я, но как получится. Да. Мы можем объяснить конечную цель дзен точно так же, как конечную цель любого буддийского учения. Это освобождение от страданий. Ну, а помощь всем живущим? Это автоматически. Ну, то есть, получается автоматически? Да? Это автоматически да, получается. Да, я говорю просто ну, об этом богости, да, то есть, это нирван такой, который мы получаем через такое вот... Я вернусь к тому примеру, который я приводил по поводу стадиона. Мы все взаимосвязаны, мы влияем друг на друга. И если мы приходим в хорошем настроении, мы приходим в группу людей, которые все печальны, сумрачны, в депрессии. Долго ли продлится наше хорошее настроение? Обычно недолго. Может быть, если у нас сильная энергия, если мы, то, что называется, харизматичный человек, благодаря тому, что мы зашли в это помещение, у этих людей вдруг рассеется депрессия. И нам ничего даже не нужно будет специально для этого делать. Просто потому, что мы взаимосвязаны. Точно так же, если кто-то... О чем говорил Далай-Лама? Далай-Лама говорил о том, что нельзя, не надо стремиться к личному освобождению, потому что это является эгоистической целью. Но нет другого способа освободить других существ от страданий, как достичь освобождения самому. Потому что поскольку мы все взаимосвязаны, когда один достигает освобождения, когда Будда достигает освобождения, автоматически это сказывается на всех. Может, это будет не полное освобождение для всех, но это будет аспект, это будет облегчение. И поэтому человек, который достигает освобождения, он автоматически приносит благо всем существам. А поскольку у него нет эгоистических идей, то он не осуществляет их реализации, может осуществлять, реализовывать только пожелания других существ, автоматически, без идеи о том, что он им помогает. Вот об этом говорил его святейшество Далай-Лама. Об этом говорится в буддийских сутрах, что если у нас есть идея достижения личного освобождения, это всегда будет эгоистической идеей. Но есть разница между тем, что мы делаем, и тем, что происходит. И в буддизме, и в дзогчен, это очень четко различается, очень четко разделяются вещи. То, что мы делаем, и то, что происходит. У нас может быть идея того, что мы делаем, и эта идея не позволяет нам осуществить то, что мы хотим. Но это не означает, что то, что мы должны осуществить, плохо или мы не должны этого осуществлять. Очень многие наставления, которые есть в буддизме, особенно в буддизме сутр, они, с чем их можно сравнить? А? Это называется упая или искусное средство. Вот если мы плывем на корабле по морю, нам дается ориентир плыть на полярную звезду. Мы можем доплыть до полярной звезды? Нет. Но плыть на полярную звезду, значит плыть в правильном направлении. Потом мы доберемся до определенного места, и мы получим какие-то другие указания. И есть разница между тем, как я уже сказал, что мы испытываем, что происходит и то, что мы делаем. И вот если мы говорим, например, о психотехнологиях, это сейчас очень модный термин, говорить о психотехнологиях. Потому что технология это нечто, что работает само по себе. Вот мы нажимаем кнопку, и оно работает. Так вот, медитация в буддизме, путь в буддизме это не психотехнология. Потому что даже если мы применяем какую-то медитативную технику, в зависимости от того, с каким отношением мы ее применяем, мы получим разный результат. Даже если мы просто думаем, что, скажем, мы применяем эту технику, и мы получим этот результат, даже если мы просто думаем о результате, это повлияет на то, что произойдет. Поэтому очень важно, чтобы наш ум был настроен определенным образом. И если мы говорим, что... неверно стремиться к личному освобождению, это не означает, что мы не должны обрести это личное освобождение в результате пути. Достижение западного человека, оно достижение личного освобождения, это эгоистическая цель, как бы, да, то есть, и, ну, может быть, правильнее сначала развивать ассоциатив, как бы, да, очистить, как бы, а потом уже на основе нее, как бы, да, двигаться в полярную. А если вам так нравится, пожалуйста. А что же правильно? Что правильно, есть сначала суп или мясо, например, или картошку? Да. Пожалуйста. У меня есть такой вопрос. А не является ли внешнее проявление блага, когда каких-то благих поступков, да, какое-то отношение ко всем живым существам, страданиям, это побочный эффект реализации именно личности как таковой? В этом... плане, ну, личный аспект освобождения, наверное, для меня лично, он представляет самым важным ухода от оценочного восприятия, потому что какие-то благие вещи, да, поступки по отношению к другим живым существам, они появляются сами собой, да, то есть человек на пути внутренней реализации именно личного опыта, да, личных сопереживаний в этих каких-то вещах. Он преобладает побочные какие-то явления, страдания, вот, уважение, какая-то социальная реализация, даже там в этих. То есть в этом плане как таковой, то есть буддизме получается, что все-таки эти практики, они ориентированы на социальные какие-то, да, внешние источники, да, то есть внешние какие-то факторы, которых нужно достичь, правильно? Ну, взаимодействие именно с социальным обществом. Когда мы говорим о совершении благих действий, да? У нас уже есть оценочное восприятие. Это действие благое, это действие неблагое. В соответствии с чем мы судим? В соответствии, прежде всего, с теми идеями, которые мы впитали в себя с воспитанием. Потому что то, что в одной культуре благо, в другой культуре ужасный проступок, да? И наоборот. То есть мы уже понимаем, что это понятие блага относительно. Это и наполнение, социальное, как бы, социальное наслоение, то есть насущность. И второй аспект, когда вы считаете благо или неблаго, когда вы примеряете это к себе, приятно было бы вам или неприятно? Ну как, категорический императив Канта, да? А, хорошо. Да, то есть я могу сказать, что абсолютно практика. Абсолютная практика, если считать просто как внешние какие-то проявления жизненные, да, то есть это отражение внутреннего состояния. Поэтому зависимость от каких-то как таковых трактатов, да, или чего-то еще, ну это возможно, конечно, примутится как некий, так скажем, символ. Хорошо, без Канта обойдемся. Так вот, мы соотносим это с собой. Например, мы видим человека с одной ногой. Рядом человек с двумя ногами. Кому из них мы испытаем какие-то эмоции, желание помочь и так далее? Это зависимость от реализации. Нет, нет, обычно, я говорю о совершенно нормальных вещах. Желание сострадания, даже да. Жалости. Это, опять же, всего лишь только твое восприятие. Да, то потому ты, что... Да, ты не можешь сказать, кто из этих людей по-настоящему... Совершенно верно. Да, да. Совершенно верно. Потому что мы соотносим с тем, ой, если бы у меня была одна нога, я был бы несчастлив. Когда у нас есть такая идея, то это будет сравнение. То есть в сравнении мы будем проявлять жалость. Да. К одному и равнодушие, к другому. Но это связано с нашим опытом. Если бы, например, мы сами не переживали, у нас не было ноги, но мы бы не переживали по этому поводу, для нас было бы все равно, есть у него нога или нет ноги, потому что мы понимаем, что счастье от этого не зависит. Но в любом случае, то ли мы получаем какие-то идеи из общества, впитываем, то ли мы соотносим с собой. Всегда у нас есть оценочное мышление, оценочное суждение. Всегда. Если мы уходим от оценочного суждения, когда мы выходим за пределы оценочного суждения, что прекращается? Прекращается эгоистический интерес. Когда у нас нет оценочного суждения, у нас нет идеи, что это было бы для меня хорошо, поэтому я это сделаю. Нет аналитики, нет работы ума, правильно? И только в этом состоянии наша помощь другим существам будет действительно полноценной помощью. Потому что иначе мы будем помогать другому существу в соответствии с чем? В соответствии со своей идеей о его счастье, что для него должно быть хорошо. Мы все это знаем, у нас у всех есть родители, которые хотят нам такого счастья, которое нам 100 лет не нужно, да? Нет, ну это пример. Это пример. Так вот, пока у нас есть собственные оценки и суждения, пока мы что-то с чем-то соотносим, мы не можем, действительно, у нас нет способности полноценно помочь другому существу, потому что мы свои проекции, умственные проекции, видим как его благо, как его интересы, как его счастье. Ну, аналитика, включай мозг, правильно? Ну, я не знаю, мозг или нет. Нет, я хочу сказать, что вы говорите, что то есть, буддизм является в этом направлении, да, сами... Нет, это вы говорите. Нет, ну хорошо, да. То есть вот мне хотелось бы понять... В чем вопрос? Вы его и задавали. Ну вы очень долго его задавали. Не является ли, да, вы говорите, что эгоистично, да, то есть я ну, не эгоистично, внутренняя реализация, да, то есть без какого-то внешнего источника, да. А я говорю, что, ну, мне кажется, что это неправильно, потому что внешнее проявление это характерно для внутреннего состояния человека. Вот я хотел бы услышать ваши отношения. Да, у меня нет отношений. Тем не менее, какие-то привязки, да, в любой из трех направлений, да, тантры, сутры и джокчини, да, они все-таки социально направлены, потому что идет аналитика того, что ты делаешь. То есть изначально даны каноны, да, восприятия другого существа, да, то есть. Я больше ощущение, что вы хотите не спросить, а что-то рассказать. Не слышал ответа. Потому что для получения знаний в состоянии, да, на вот меня необходимо контакт с учителем. Ты мог бы рассказать немного о своем, как вы были контакт, да, и вообще о методах получения? А, нет, ну о методах получения я не буду рассказывать, потому что это не входит в формат данного мероприятия. Вот, но у меня есть учитель, благодаря которому я получил какое-то знание. Это я могу сказать. Еще вопрос. Мы всегда задаем вопрос, ответы на которые мы знаем, да? Нет, он никого не научил. Это мой личный опыт. Я сейчас хочу сказать, поскольку упомянули Канта, и по поводу того, можем ли мы понять, что может другой человек думать и чувствовать. Я когда-то придумал свою цитату. Вот как Кант сказал, да, про то, что две вещи потрясают меня. Звезды и небо над головой и категорический императив внутри нас. Две вещи потрясают меня. Звездное небо над головой и категорический императив внутри Иммануила Канта. Пожалуйста. А вот лекция про медитацию, а вы сами, ну, такой личный вопрос, ну, как бы, к контексту относящийся. А придерживаетесь ли какого-либо, ну, известных философских подходов в буддизме? Например? Ну, Вы знаете, когда-то я это изучал, мне было это интересно. Мне было интересно и приятно перейти от незнания того, что такое Матхьямика и Читтаматра, к идее того, что я знаю, что такое Матхьямика и Читтаматра. Но откуда вообще взялась философия в буддизме? Будда не учил философии, а? Мы это прекрасно знаем. Почему в буддизме появилась философия? Потому что буддизм распространялся в Индии, а в Индии философия была национальным видом спорта. И, соответственно, когда индусы, ученики Будды, приходили в буддизм, очень много приходило философов. Приходили философы, и они... Естественно, они начинали изучать учение Будды, но поскольку у них была привычка видеть это все как философию, они это все излагали как философию. Кто потом становился учителями? Ну вот если мы знаем, если какая-то группа людей начинает вместе заниматься одним и тем же делом, чем-то таким сложным, вот вроде буддийского учения. В этой группе всегда появляется какой-то человек, который начинает учить других раньше, чем остальные. А? Кто это? Это профессиональный философ. Преподаватель. Не потому, что он лучше знает, а потому, что он лучше умеет говорить, у него как бы этот понятийный аппарат разработан. Вот для понимания буддизма не нужен понятийный аппарат. Для понимания буддизма нужны совершенно другие качества, такие как там, открытость, усердие и так далее, и так далее. Вот. Но получается, что философы, которые пришли в буддизм, создали буддийскую философию. Поэтому в буддизме появилась философия в принципе, это аспект индийской культуры. Точно так же, как в буддизме не было никаких боевых искусств. Но в Китае появились боевые искусства. Вот как бы обратно, что ли, с другой стороны посмотреть. То есть есть примеры исторические. Ну, например, как кто изучает, это, допустим, такой известный персонаж, как Джигмет Лингпа, который, ну, не получил какого-то систематического образования, никто не участвовал в процессе, как было принято. Но, исходя из своей реализации, он писал трактаты, которые, ну, как бы совершенно никоим образом не противоречат. Ну, как какому-то знанию, которое мы естественно не изучаем часть. Все равно эти люди как бы естественным образом это делают. Ну. А, безусловно, потому что Джигме Лингпа обрел ясность, которая позволяла ему понимать, как думают философы и что нужно написать для того, чтобы философы были счастливы. Мне больше нравится подход Джигме Лингпы. Чем очень много лет это изучать, запоминать и так далее, и не иметь способности это все практическим образом применить. Матхьямика — это очень просто. На самом деле, матхьямика — это очень просто. Это когда вы исследуете свои собственные концепции, но для этого вы должны их заметить. Эти концепции вы исследуете не в других людях, вы не анализируете, а что этот сказал, а что другой сказал и так далее, и так далее. Но вы замечаете, что вы сами думаете. Какая ваша собственная идея, какая ваша собственная концепция? Когда вы замечаете свое собственное мнение, вот меня спросили один раз, какое у меня мнение, другой раз, какое у меня мнение, третий раз, какое у меня мнение. Я наблюдаю себя и обнаруживаю, есть у меня мнение по этому поводу. Чаще всего нету. Но если у меня есть мнение по этому поводу, я его исследую, и я освобождаюсь от этого мнения, потому что мнение меня ограничивает. Потому что мнение заставляет меня отстаивать свое мнение. Мнение заставляет меня вступать в конфликты. Потому что природа моего человеческого рождения в том, чтобы быть правым. Я как человек все время себя чувствую прав. Даже когда я признаю, что я не прав, я признаю это в прошлом. Я говорю, я тогда был не прав. Но сейчас-то я прав. Сейчас-то я точно знаю. Через год я скажу, да, тогда я был не прав, но сейчас я точно знаю. И вот это мнение я отстаиваю. Вместо этого я применяю метод прасангики. Я обнаруживаю свое мнение. И благодаря методу прасангики от моего мнения не остается и следа. И я оказываюсь свободен от своего мнения. В этом принцип прасангики. И лучше овладеть этим методом, чем знать наизусть все трактаты Нагарджуны и Чандракирт. Намного полезнее с практической точки зрения. Почему? Потому что как вставал вопрос по поводу того, какое знание остается, а какое не остается, когда мы умираем, все цитаты из Нагарджуны и Чандракирти будут бесполезны. А вот это знание может сработать. А то это остается? Нет, оно может сработать. Ну, да, пожалуйста. Затмение получает знания о природе мания, которые ни на чем не основаны. Оно же тогда должно как-то проявляться на энергетическом аспекте ума, на субъект-объектном аспекте ума. Оно проявляется так, что вас не беспокоит, проявляется оно или нет. Да, есть существенное отличие. И я затронул это, когда я говорил. Потому что в дзен, как мы познаем ум? Мы познаем ум через движение ума, через движение объектов мы познаем ум. Когда что-то происходит, и мы замечаем, как наш ум двигается. Что потом мы делаем? Мы обнаруживаем состояние неподвижного ума. Ума, который не двигается в направлении объектов. В этом принцип дзенской медитации. Мы обнаруживаем это неподвижное состояние и оставляем свой ум в этом состоянии. Мы его распознаем, мы привыкаем к этому знанию, и мы остаемся в этом состоянии. То есть мы не позволяем нашему уму устремиться к объектам. И мы находимся в этом состоянии, то, что называется безначальный ум или неподвижный ум, есть много разных названий, или единый ум и так далее. Но это тот ум, который не устремляется к объектам. Поэтому даже, хотя он, мы говорим, он не устремляется к объектам, он все равно с ними соотносится. Чем он соотносится? Тем, что он к ним не устремляется. Это принцип дзен или чань. В дзэн другой принцип. В дзэн объекты не отдельны от ума. В дзэн нет идеи того, чтобы удерживать свой ум от того, чтобы он двигался к объектам. Но распознаются объекты как состояние ума. Не ум что-то отдельное от объектов, а ум и есть объект. В этом особенность знания дзэн, в этом принципиальная разница между дзэн и дзен. Что? Я не знаю насчет ума, который не останавливает. А, понятно. Это не два вопроса, это конец времени. Хорошо. Вопросов может быть всегда бесконечное количество. Почему? Потому что наш ум порождает вопросы, все время порождает вопросы, вопросы, вопросы, потому что хочет быть счастливым, хочет удовлетворения. Мы на этом закончим. Если кому-то интересно учение дзэн, то перед выходом вы можете взять небольшой флайер с информацией об этом учении. Все, на этом мы закончим.